Я вообще люблю туманы. А этот показался мне откровенно дружелюбным, как большая собака, хотя по идее, что может быть общего у тумана с собакой. Тем не менее, я чувствовал, что он буквально подпрыгнул от восторга, увидев меня. Да я и сам, честно говоря, подпрыгнул, просто от полноты чувств. И пошел дальше. Туман оказался очень густой, я собственных рук не видел. Зато в нем появились запахи. Очень много запахов, по большей части незнакомых. Поначалу они были совсем слабыми, но к тому моменту, как туман рассеялся, и я вышел к вам, у меня уже голова кругом шла, а от способности соображать вообще ничего не осталось. С другой стороны, оно и неплохо, а то я бы взорвался от разных вопросов. «Да, а я думал, ты как минимум сутки меня расспрашивать будешь», и заранее сочинял ответы. Впрочем, не могу сказать, что они кажутся удовлетворительными мне самому. «Конечно, у меня были вопросы, целый миллион. Но оказалось, что твое присутствие само по себе ответ. Настолько полный, что даже как-то глупо начинать выяснять разные малозначительные подробности. А теперь ешь спокойно, я уже все рассказал». «Это тебе только кажется», — улыбнулся Франк. «Считай, что еще и не начинал. Будешь теперь рассказывать и рассказывать всю ночь напролет. Такова ужасная участь всех гостей твоего друга Макса. Не зря тебя добрые люди предупреждали на его счет». «Да я и не против. Я очень люблю поговорить. Только не знаю, о чем еще вам рассказать. Вроде больше ничего по дороге сюда не случилось». «Да магистры с ней, с дорогой. Рассказывать можно о чем угодно», — успокоил его Макс. «Священное правило этого дома. Каждый новый гость платит за кофе какой-нибудь интересной историей. Правда, мы еще не выяснили, нравится ли тебе кофе, но если что, твою порцию выпью я. Так что все, можно сказать, улажено». «С чего вдруг такие предосторожности?» – изумился Франк. «До сих пор мой кофе нравился всем». «Ну, как тебе сказать? Джуфин, к примеру, до сих пор вздрагивает при всякой моей попытке проявить гостеприимство. В жизни не подозревал, что он такой консерватор. Впрочем, сейчас я просто стараюсь облапошить нашего гостя и заблаговременно оттяпать честно оплаченную им порцию. Возможно, после этого Нуминорих все-таки поверит, что я действительно ужасен, как его с самого начала предупреждали добрые люди, и наконец-то испугается». «В любом случае, пугаться уже поздно», — рассудительно заметил Нуминорих. «Влип я с тобой, дальше некуда. И хвала магистрам, что так. А что за историю вам рассказать? Сказку? Легенду? Или просто о себе? Какой-нибудь интересный случай?» «Просто о себе», — сказал Франк. «Интересный случай, и именно то, что надо. Хотя большинство рассказанных здесь историй тянут как минимум на легенду. Но это как раз нормально. Всякий человек – живой миф. Вопрос лишь в том, способен ли он внятно изложить собственное содержание. Но до сих пор наши гости отлично справлялись». «История обо мне не очень-то похожа на легенды, и тем более на мифы», – улыбнулся Нуминорих. «Но довольно часто напоминают волшебные сказки. Наверное, потому, что когда мама рассказывала сказки мне на ночь, я был уверен, что именно такова настоящая жизнь. Думал, и сам буду так жить, когда вырасту. Чем я хуже прочих взрослых? К счастью, я не ошибался. Ну, почти не».